Эдвард Хох. Самый лучший зоопарк. В августе, ближе к 23 числу, дети старались вести себя примерно. Именно в этот день раз в году на Землю прилетал огромный космический корабль серебристого цвета, привозивший межпланетный зоопарк профессора Хьюга. Корабль совершал посадку неподалеку от Чикаго, и зоопарк открывался для посетителей лишь на 6 часов. Еще до рассвета возле него выстраивались длиннейшие очереди. Дети и взрослые. Каждый сжимал в руке заветный доллар, предвкушая радость увидеть нечто необыкновенное. И гадал, каких невиданных зверушек профессор доставит сюда на этот раз. В прошлые годы им показывали трехногих тварей с Венеры, высоких поджарых марсиан, а то и откуда-то из глубин Вселенной змееподобных монстров. Сейчас, когда длиннющий космический корабль неторопливо приземлился на ракетодроме, обслуживавшем сразу три города, на самой окраине Чикаго, люди с трепетом наблюдали за тем, как экраны в бортах корабля поползли вверх, открывая взором собравшихся знакомые металлические решетки. В клетках находились невообразимые уроды, какие могут пригрезиться лишь в кошмарном сне. Приземистые, похожие на лошадей и одновременно на пауков животные. Они производили резкие неожиданные движения и безумолку переговаривались пронзительными голосами. Земляне столпились у клеток. Между тем помощники профессора Хьюга, не теряя времени даром, собирали приготовленные доллары. А вскоре и сам достопочтенный профессор предстал перед публикой в цилиндре и с накидкой радужных тонов на плечах. «Жители Земли!» — сказал он в микрофон. Шум толпы утих, профессор продолжал. «Жители Земли! В нынешнем году за свой доллар вы получите истинное наслаждение! Вы увидите редко встречающихся лошадей-пауков, населяющих планету Каан! Мы доставили их сюда с огромными трудностями, преодолев миллионы космических миль. Подходите ближе, разглядывайте их, изучайте, слушайте их голоса, расскажите о них своим друзьям, но поторапливайтесь. Корабль стартует через 6 часов». Люди медленно продвигались мимо клеток, испытывая одновременно отвращение и восхищение при виде столь необычных созданий, которые напоминали лошадей, но, подобно паукам, могли ловко взбираться по вертикальным стенам. «За такое зрелище в самом деле доллара не жалко», — сказал один из зрителей, направляясь к выходу. «Пойду-ка домой и приведу жену». Людской поток не иссякал весь день. Мимо клеток, вмонтированных в борта корабля, прошло 10 тысяч человек. Через 6 часов профессор Хьюга снова взял в руки микрофон. «Настало время старта, но мы вернемся на будущий год, в этот же день. Если наш зоопарк вам понравился, позвоните своим друзьям в других городах и расскажите о нем. Завтра мы приземлимся в Нью-Йорке, а на следующей неделе побываем в Лондоне, Париже, Риме, Гонконге и Токио. Потом отправимся на другие планеты». На прощание профессор помахал собравшимся рукой, а когда корабль оторвался от земли, многие говорили во всеуслышание, что нынешний зоопарк был лучшим из тех, которые им до сих пор доводилось видеть. Два месяца спустя, посетив еще три планеты, серебристый корабль профессора Хьюга опустился, наконец, среди знакомых выщербленных скал планеты Каан. Необычное создание, пассажиры корабля, напоминавшие лошадей и пауков одновременно, не замедлили покинуть клетки. Профессор Хьюга напутствовал их ободряющими словами, после чего они разбрелись кто куда, торопясь в свои обиталища. В одном из них мама Кааниха с радостью встречала своих супруга и отпрыска. Она шумно их приветствовала и поспешила обнять. «Пока вас не было, Время тянулось так медленно, — сетовала она. Вам понравилась экскурсия? Супруг утвердительно кивнул. Наш малыш в восторге от путешествия. Мы посетили 8 планет и чего только не повидали. Малыш взбежал боком по стене пещеры. Интереснее всего было на планете, которая называется Земля, — пропищал он. Тамошние существа покрывают кожу одеждой и передвигаются на двух ногах. А они не опасны? — спросила мать. Нет, — заверил ее супруг. Мы были защищены от них решетками и из корабля не выходили. В следующий раз ты должна полететь с нами. Такое зрелище стоит 19 комаков, которые мы отдали за экскурсию. Малыш поддакнул, кивнув головой. На Земле самый лучший зоопарк, —